переведен из заместителей в начальники управления по надзору КГБ, получил повышение в чине государственного советника юстиции второго класса. Курировал Илюхин расследование январских событий 1991 года в Вильнюсе, в ходе которого выяснилось достоверно, что виноваты в побоище были сами литовцы и нехорошие телепередачи, не понравившиеся местной коммунистической знати. Малопочтенная роль адвоката преступного режима пришлась явно по вкусу генерал-лейтенанту в прокурорском кителе. Илюхин всячески поддерживал самозванные комитеты национального спасения. Он готовил на подпись Николаю Трубину заключение прокуратуры по расследованию трагических событий 30-летней давности в Новочеркасске. И там, уверял нас Виктор Иванович, повинны были рабочие, вышедшие на демонстрацию. Блистательная, хотя и малопривлекательная для сколько-нибудь порядочного юриста карьера, неуклонно катилась к своему логическому концу. В дни августовского путча, когда Гдлян прохлаждался в кутузке, а Иванов хранился за баррикадами Белого дома, Виктор Иванович душой и телом был на стороне ГКЧП. И оказалось зря. Новая Россия была, очевидно, с Илюхиным не по пути. Тогда Виктор Иванович и выкинул свой знаменитый финт. Возбудил уголовное дело по обвинению в государственной измене президента СССР. Так, под восторженные завывания ортодоксальных коммунистов, в одночасье был причислен Илюхин к лику святых большевистских великомучеников. А в награду стал Виктор Иванович одним из лидеров Компартии, а с ее помощью и депутатом Государственной Думы. В новом парламенте он возглавил комитет по безопасности, так что горячо опекаемые им прежде мафиози наверняка почувствовали себя еще более комфортно. Товарищ-то проверенный. Не оставляет сомнительные изыскания и бывший диссидент и член ЦК КПСС Рой Медведев. Вытащив на свет Божий старую фальшивку относительно Ельцина и Яковлева, он многозначительно намекнул в последнем номере «Огонька» за 1991 год. В деле были показания, что во время поездки в Узбекистан крупную взятку получил секретарь ЦК Ельцин. Есть такие же показания и на Яковлева, и еще на многих очень авторитетных сейчас людей. Списки для выбивания показаний шли к Гдляну из Москвы. Шла борьба за власть, и, видимо, сразу несколько следственных групп ковало тайное оружие по заказу хозяев, и Гдлян выполнил этот заказ. Коли заикнулся, должен, надо полагать, обнародовать эти в высшей степени любопытные материалы, которые, кроме него, Ярина, Голика и Лукьянова, никто в глаза не видел. Со своей стороны предполагаем, что существование таких документов не плод фантазии Медведева, что действительно существуют эти сфабрикованные умельцами с Лубянки фальшивки, но ими по каким-то причинам так и не воспользовались. Нам представляется, что прокуратура России обязана проверить и эту фантастическую версию. Дать юридическую оценку провокационной возне и тем самым пресечь, наконец, дальнейшую компрометацию Ельцина и Яковлева. Мы этого требуем. А пока Рой Медведев продолжает поиски покровителей. Кто следующий? Так и хочется сказать полноте. Господа и товарищи, журналисты и писатели, юристы и политики, неужели никому даже не приходит в голову одна немудреная мысль, что люди могут просто работать, вовсе не исполняя при этом приказаний каких-то покровителей, что человек, делающий свое дело хорошо или плохо, профессионально или нет, уже другой вопрос, в соответствии с собственным представлением о долге и чести, воспринимается уже как белая ворона. Печально, но факт. В общественном сознании уже не укладывается, как можно работать без взяток и мзды, холопства и покровительства, вымогательства и обмана. Многочисленные, до сих пор не прекращающиеся поиски покровителей следственной группы, как раз из области деформированной общественной нравственности, которую мы 70 с лишним лет